Войну со скрытым камнем нельзя игнорировать, и давление там тоже велико. Более того, войска скрытого облака на востоке также рассеяли часть внимания Канахи, и им приходилось быть бдительными. Пока деревня скрытого облака и деревня скрытого камня находились в состоянии войны между собой, они не забыли давить на Канаху. В противном случае, если бы ниндзя Канахи, блокирующие возможность вторжения скрытого облака, были переведены в страну дождя, то ситуация здесь стала бы намного лучше. 500 человек вообще не помогут решить никаких проблем здесь. Что еще мы можем сделать? Нам остается только продолжать сражаться. Если бы мы знали об этой ситуации, мы не должны были поспешно заключать мир с деревней скрытого песка в последней войне ниндзя, сказал еще один из бжонинов. Отношения людей тоже начали меняться. В конце концов, этот инцидент заставил их немного сожалеть. Тогда у Канахи было преимущество, и они могли хорошо сражаться со скрытым песком. У них была команда Белого Клыка, которая прорвалась прямо во внутренние районы врага, а фронт легко поддерживался большой армией Канахи, и давление с двух сторон заставило скрытый песок постоянно отступать и нести потери. Даже третий Казекаге ничего не мог с этим поделать. Однако, после этого в деревне пришли к решению, что не хотят идти на большие жертвы, поэтому быстро провели переговоры, предложенные скрытым песком. После этого ситуация в Канахе ухудшилась. Белый клык Хатаки Сакума покончил жизнь самоубийством, команда Белого клыка распалась, а части кланов Учиха и Хьюга дезертировали, что еще больше ослабило общую силу Канахи. Если бы в последней мировой войне ниндзя они бы продолжили давить на скрытый песок до тех пор, пока они не будут полностью истощены, хотя Канаха заплатила бы за это определенную цену, но это все равно было бы лучше, чем текущая ситуация, когда нет надежды на сокрушительную победу. По крайней мере, деревня скрытого песка больше бы не осмеливалась провоцировать Канаху, так что скрытая здесь опасность была бы устранена. Они бы могли полностью сконцентрироваться на том, чтобы иметь дело со скрытым камнем и защите от нападения скрытого облака. Разделение войск на три фронта даже для Канахи дается тяжело. В это время Чунин, отвечавший за экстренные приказы, ворвался в палатку, где проходило собрание, и сказал Орочимару. Орочимару сама, Данза сама пришел, Данза. Все джонины, услышавшие это имя, задумались. Им всем не очень нравится иметь дело с этим человеком, но если он сможет поддержать их в это время, то это может сыграть ключевую роль в защите от скрытого песка. Встреча джонинов сразу же закончилась, и в палатке остался только один Орочимару, ожидающий Данза. Примерно через несколько минут из-за пределов в палатку вошел Данза, а снаружи остался джонин из корня, чтобы никто не мог войти. «Данза, разве ты не помогаешь Джирэе в стране травы? Что ты здесь делаешь? У меня сейчас нет времени проводить с тобой обмены», — хриплым голосом сказал Орочимару. «Я пришел сюда, чтобы помочь тебе отразить атаки скрытого песка. По сравнению с полем битвы в стране травы, ситуация здесь более неотложная», — сказал Данза. «Что касается тех людей, которых ты привел, то в сочетании со всеми ниндзя Канахи здесь, нам все еще невозможно противостоять скрытому песку лицом к лицу. Общая боевая мощь слишком разная, и мы все еще едва можем сопротивляться». Лицо Орочимару было спокойным, и он не был особо счастлив видеть поддержку Данза. Он совсем не был доволен ситуацией, с которой столкнулась Канаха в это время. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63.643.397.565. Глава 156. Полубок, 2.3. Глава 156. Полубок, 2.3. Неважно, проиграешь ты или выиграешь. Это твоя миссия в стране дождя. Внезапное давление со стороны скрытого облака рассеяло часть войск деревни. В этот критический момент ключ к выходу из ситуации лежит в стране дождя, а не в стране травы. Ключ, Орочимару нахмурился. Согласно моему расследованию, половина продовольственных запасов скрытого песка обеспечивается страной дождя в качестве платы за защиту даймё и знати. Я знаю это. Нужно расширить масштабы войны и полностью втянуть страну дождя в мутную воду. Данза сказал только это предложение, и он полагал, что Орочимару уже понял, что он имел в виду под этим предложением. Самоубийство Белого Клыка, проблемы с кланами Учиха и Хьюга привели к тому, что боевая мощь Канахи стала намного слабее, чем в последней войне. Кроме того, скрытый песок и скрытый камень были готовы к войне, а вот ситуация в Канахе со временем только ухудшалась. Ты имеешь в виду? Орочимару сузил глаза. В его сознании возникла фигура. Человек на голове огромной саламандры. Ниндзя, давший ему титул саннин в высокой и могучей манере. Ханза саламандры, полубог. Каждый раз, когда он вспоминает о той ситуации, Орочимару каждый раз чувствует огромное унижение. В той битве он не только потерпел полное поражение, он даже не смог дать отпор, а еще ему было присвоено почетное звание в глазах посторонних. Это было слишком неприятно, поэтому он всегда ненавидел эту дождливую страну, включая старика в респираторе, который управляет саламандрой. Правильно, как ты и догадался, втягивание деревни скрытого дождя на поле битвы полностью нарушит ситуацию здесь и позволит деревне скрытого дождя и Ханза разделить часть давления на нас, сказал Данза. Орочимару закрыл глаза и задумался на некоторое время, затем открыл глаза, в уголках его рта появилась зловещая улыбка, а его тон стал еще более хриплым. Ладно, это действительно хороший способ, но как ты уговоришь этого старика? Как заставить Ханза вмешаться? Этот старик явно намерен тихо пересидеть эту войну. В противном случае он бы еще в самом начале выпрыгнул. Поэтому, по мнению Орочимару, это также может быть связано со сговором Скрытого Песка и Ханза. В начале Второй мировой войны ниндзя деревня Скрытого Песка также была побеждена Ханза. Позже, при нападении на Коноху, они атаковали страну огня со стороны страны рек, вместо того, чтобы снова пройти через страну дождя. Это показывает, что у верхушки Скрытого Песка есть свои соображения по этому поводу. Либо они в самом начале этой войны договорились с Ханза. Согласно моему секретному отчету, в последние годы Ханза стал подозрительным по своей природе, и он стал более осторожным в своих действиях. Беспорядок в стране дождя и его деревне истощил его физически и морально. По сравнению с защитой страны дождя, он скорее хочет сохранить свой титул полубога. Данза, ты шутишь? Если это так, как мы можем заставить его помочь нам? Орочимару нахмурился. Он не стал спорить о положении Ханза. Просто, как сказал Данза, боевой дух этого полубога уже на дне, и он хочет только защитить свой титул и не собирается вмешиваться. Как такой человек мог разделить давление на Коноху? Нет, это правильно. Ханза не хочет делать ход, поэтому мы заставим его. В отличие от Ханза, многие молодые люди из страны дождя не боятся смерти и хотят защитить ее, когда страна в кризисе. Мы используем их как трамплин, чтобы заставить Ханза действовать. Таким образом, можно не только уменьшить угрозу Скрытого Песка, но и ослабить силу Скрытого Дождя, сделав среду вокруг Конохи более стабильной. Тогда сделай это. Глаза Орочимару были холодными. Самая большая разница между ним и Джирэй заключается в том, что какой бы отвратительной ни была стратегия, пока она может принести Конохи победу, он сделает все, что угодно. Те, кто был принесен в жертву, были просто числом в свитке. Данзе кивнул. Он ценит стремление Орочимару к победе любыми средствами, и Джирай абсолютно не смог бы согласиться с его планом. Не волнуйся, именно поэтому я и пришел сюда. Корень возьмет эту тьму на себя. Деревня Скрытого Дождя. Она окружена водой, а в самой деревне возвышаются стальные башни, напоминая необычные джунгли. В таверне сотрудники организации Акацуки столпились в одной комнате. Содержание их встречи очень простое, в основном это обсуждение помощи беднякам в стране дождя, и попытки отговорить Коноху и Скрытый Песок от продолжения войны, чтобы страна дождя как можно скорее восстановила свою экономику. Половина населения страны дождя живет в тяжелых условиях, и со временем эта ситуация будет становиться все хуже и хуже. И единственный способ остановить войну между двумя великими деревнями ниндзя, которая ведется на территории их страны. Но этот результат не идеален, потому что за несколько месяцев Яхика не раз выходил на переговоры с ниндзя Коноху и Скрытого Песка, но каждый раз его игнорировали, а лидеры обоих лагерей не собирались видеться с ними. Хотя Яхика не впадал в уныние, когда сталкивался с такой ситуацией, он также понял, что Коноху и Скрытый Песок не волнует, что случится со страной дождя из-за их войны. Это сделало Яхика одновременно злым и поникшим от беспомощности. Он всегда считал, что люди могут понять друг друга, как бы ни было трудно на этом пути, он будет неуклонно идти по нему. Но до сих пор отказ двух деревень разговаривать друг с другом полностью подавил его волю. Почему они не хотят сесть и спокойно договориться? Яхика не мог этого понять. Очевидно, что война принесет только боль, будь то врагам или им самим. Чувство потери у них будет одинаковое. Но две деревни по-прежнему настаивают на том, чтобы сражаться, убивая друг друга на поле боя, и не только причиняя вред врагу, но и причиняя боль Яхика. Видя всеобщее смущение, Нагата точно знал, с какими трудностями столкнулась Акацуки. В конечном счете, речь идет о недостатке средств. Поскольку они хотят восстановить повседневную жизнь людей, даже если скрытый песок и Коноха прекратят войну, деньги все равно будут проблемой. У Акацуки нет такой возможности зарабатывать. Никто из них не умел делать деньги в бизнесе. Их доход по-прежнему поступает из наград за выполнение поручений. Если все будет продолжаться так, то, по мнению Нагата, выгоднее было бы отправиться в страну демонов и использовать его ринниган для перемещения кирпичей. После собрания Нагата вышел из унылой комнаты и встала на балконе второго этажа, глядя на дождь на улице. «Это ты, Конан?» Нагата слегка повернул голову, когда услышал шаги позади себя. «Да, Нагата, о чем ты думаешь здесь один?» «Думаю о том, как получить деньги». Нагата долго думал над своими словами. «Прости, это все из-за меня». Конан подумал о десятках миллионов рё своего долга, и только благодаря помощи Нагата она едва смогла расплатиться. В то же время Конан узнала, что Нагата начал работать на подпольном черном рынке. Он в одиночку бродил по стране дождя в поисках бизнеса и молчаливо поддерживал действия Акацуки за кулисами. Таким образом, хотя средств Акацуки не хватало, количество закупленных материалов не уменьшилось. И этот секрет был известен только Конан. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3397566. Глава 156. Полубок, 3.3. Глава 156. Полубок, 3.3. Конан отвечает за закупки, и она очень хорошо знает цены на лекарства и другие материалы. Если другой член Акацуки придет ей на смену, то скоро он узнает о финансовых проблемах организации. «Это не имеет никакого отношения к тебе, я просто хочу осуществить мечту, которую мы разделяем втроем. Это небольшое усилие ничего не значит. Тебе действительно не нужно говорить Яхико и остальным, может быть, они, нет, это только добавит им больше стресса. Я не хочу беспокоить никого. Как лидер, Яхико, конечно же, находится под большим давлением, и Нагата это прекрасно знает. Из-за этого Нагата считает, что людям приходится сталкиваться с реальностью. Если Яхико – спаситель и мечтатель в глазах всех, то он станет человеком в тени, который молча отдает все за Яхико, мечтателя. Я завидовал личности Яхико с детства. Он не унывает, несмотря на все неудачи, с которыми сталкивается. У него есть особая сила заражать других. Он прирожденный лидер. Он спас меня в прошлом. Стать неизвестной пешкой позади него – это моя цель. Не убеждай меня больше, Конан. Яхико обязательно изменит эту страну. Я верю, что у него есть для этого сила. На лице Нагата появилась улыбка. Услышав то, что сказал Нагата, Конан ничего не оставалось, как согласиться с ним и серьезно кивнуть. Яхико действительно очень оптимистичный человек, и из-за этого оптимистичного отношения к жизни он может высоко держать голову перед лицом любых трудностей и может бескорыстно посвятить все, что у него есть, всем, кто его окружает. Благодаря этому была создана Акацуки, и все больше и больше людей признавали их и становились членами Акацуки. Цель Акацуки – изменить эту страну и этот мир, в котором начала искажаться человеческая природа из-за постоянных войн. Самый высокий этаж башни. Звук дождя снаружи больше не слышен внутри. Здесь все помехи внешнего мира были изолированы. В комнате мерцал свет свечи, и сквозь оконную бумагу фигура медленно выпрямилась. Он не выходил из комнаты. За пределами комнаты было большое количество ниндзя скрытого дождя, которые охраняли это место 24 часа в сутки без перерыва. «В чем дело?» Из комнаты донесся спокойный голос старика. Ниндзя скрытого дождя, который отвечал за внешнюю связь, встал на одно колено, окруженный атмосферой тишины, и показал искреннее восхищение человеком, живущим в этой комнате. Ведь это знаменитый ниндзя, большая фигура на вершине мира ниндзя, полубог Ханза Саламандры. Он также является святым покровителем их страны дождя. Во Второй мировой войне ниндзя – величайший герой страны дождя, победивший ниндзя три основных страны подряд. Можно сказать, что новое поколение ниндзя скрытого дождя выросло, слушая о героических подвигах полубога. Будучи перед легендой, все они естественным образом испытывают огромное уважение. Хотя после многих лет его энергия уже не так хороша, как раньше, но воля защищать страну и любить мир по-прежнему побуждает новое поколение ниндзя смело идти вперед и защищать страну дождя. Молодые люди хотят стать сильными и защитить всех, как это делает Ханза. Ханза сама, в настоящее время из-за сражений Конохи и скрытого песка в нашей стране, 113 деревень, 19 небольших городков и 2 города подверглись атакам разной степени тяжести. Эту цифру можно назвать очень тяжелой потерей для страны дождя. Страна дождя изначально была маленькой страной, и ее внутренняя экономика не была очень процветающей со времен Второй мировой войны ниндзя. Непрерывный бандитизм вкупе с началом Третьей мировой войны ниндзя усугубили серьезный экономический спад в стране дождя. Даймё и знать никогда не думали о тех бездомных людях страны дождя. Сейчас они даже не в состоянии защитить себя, что уж можно говорить об остальных. Понятно, я проведу переговоры с Конохой и скрытым песком, чтобы они сражались там, где нет людей. Ханза в комнате некоторое время молчал и потом медленно произнес эти слова. Ниндзя скрытого дождя, который отвечал за передачу сообщения, немного заколебался, и его лицо тоже было немного нерешительным. На самом деле, он предпочел бы увидеть разъяренного Ханза после того, как он услышал такие новости, которые с абсолютной силой уничтожит захватчиков в стране дождя. Как и во время Второй мировой войны ниндзя, пусть страна дождя высоко поднимет голову на международной арене, вместо того, чтобы вести переговоры. Это, Ханза сама, что-нибудь еще. На самом деле, многие люди в деревне надеются, что Ханза сама встанет и отстоит справедливость для нашей страны дождя. Многие хотят, чтобы вы повели нас на отпор ниндзя Конохи и скрытого песка. Многие люди в стране дождя пострадали из-за них. Только полубог, которого он обожал с детства, сможет взять на себя судьбу страны, снова стать героем и продолжить быть целью для молодежи. В деревне скрытого дождя очень недовольны тем, как Конохи и скрытый песок поступают, но из-за приказа они не могут нападать на этих ниндзя, иначе будут считаться ниндзя-отступниками. Однако по мере того, как ниндзя скрытого дождя продолжали подавлять свой гнев, поведение Конохи и скрытого песка в стране дождя становилось все более и более экстремальным, и много откуда приходили сообщения, что они совершали плохие поступки, проникая в жилые дома и воруя. Поскольку улик нет, а битвы ниндзя слишком ожесточенные, обычные люди будут отчаянно убегать при встрече с подобным. Но из-за их поспешного побега многие вещи остаются в домах и оказываются украдены этими ниндзя. Когда они возвращаются к себе, то обнаруживают, что там ничего не осталось. Единственные ниндзя, которые могли бы сделать такие вещи, это ниндзя Конохи и скрытого песка. Что касается этого вопроса, я позволю Даймё разобраться с этим. Хотя я сочувствую тому, что случилось с этими людьми, как лидер деревни скрытого дождя, я не могу превысить свои полномочия и вмешиваться в этот вопрос до того, как Даймё отдаст приказ. Ханза в комнате, после тщательного размышления, заговорил беспомощным тоном. Докладывающий ниндзя почувствовал, что у него слова застряли в горле, а его глаза были слегка ошеломлены. Он выделялся из толпы благодаря своим неустанным усилиям и упорному труду, и усердно работал, чтобы подняться поближе к человеку, которым он восхищался. Теперь он разочарован, может быть, но скорее это было сомнением. Он не понимал, почему ниндзя, которым он восхищался, продолжал терпеть это все. Или ему действительно неудобно заниматься такими вещами, если нет приказа от даймё. Страна в данный момент в опасности, а дворяне заботятся только о себе, игнорируя выживание страны. Ханза сама должен был знать об этом давным-давно. Да, Ханза сама. Он слегка вздохнул в своем сердце. Он услышал оправдание Ханза, что неудобно вмешиваться в это дело. Но какими бы ни были убедительны слова, трудно принять это в сердце. Он быстро встал и ушел. В это время быстро вошел другой ниндзя скрытого дождя. «Это нехорошо, Ханза сама!» – тревожно закричал вбежавший ниндзя. «Очевидно, случилось что-то большое. Чем ты так взволнован? Я еще не умер». Голос Ханза стал холодным. «Да, да». Напуганный аурой Ханза, ниндзя, который пришел позже, проглотил свою слюну и ответил. «Ханза сама, люди в деревне сражаются с посланником скрытого песка, который посетил деревню». Посланник скрытого песка, Ханза, который никогда не показывался в комнате, слегка нахмурился. «У них сейчас идет война с ниндзя Конохи, зачем они пришли к нему?» «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов, Его статус. Перевод редактируется. http://ru.rubak63648.3397567. Глава 157. В следующем году. 1.4. Глава 157. В следующем году. 1.4. В деревне Скрытого Дождя лил ледяной дождь. Враждебные взгляды жителей деревни Скрытого Дождя и ниндзя упали на посланника из деревни Скрытого Песка. Это были именно те люди, которые принесли бедствие и боль в их страну, и, естественно, что они не собирались относиться к таким людям хорошо. Если бы не его миссия, которая придавала ему большое значение, этот ниндзя из Скрытого Песка не смог бы выбраться отсюда в целости и сохранности. Здесь у многих есть семьи, которые потеряли кого-то в этой войне, и почти у всех у них есть желание отомстить ниндзя Скрытого Песка. Ситуация здесь зашла в тупик, и вскоре после этого спереди примчалась команда. Человек впереди был в респираторе, его длинные светло-желтые волосы свисали вниз, а выставленные на показ ладони были полны ран, полученных в бою, а его кожа совсем не была такой гладкой, как у молодых людей. Его спокойный и при этом высокомерный взгляд упал на тело этого посланника Скрытого Песка. Первоначально жители деревни и ниндзя тоже злобно смотрели на посланника, но взгляд этого человека тут же заставил его тело задрожать, как у добычи, на которую смотрел ужасный хищник. Это было чувство угнетения, которого он никогда не испытывал в своей жизни, и это сильно воздействовало на его духовный мир и ментальное состояние. Он стоял под дождем в оцепенении и ничего не делал, пока Джонин Скрытого Дождя, который следовал за ним, не крикнул ему, и тогда тот проснулся, как из кошмара, а его лицо было мокрое из-за дождя и холодного пота. «Посланник Скрытого Песка, Ханза сама задал тебе вопрос. Ниндзя, следовавший за Ханза, не мог не вмешаться. У него не было хорошего отношения к этому ниндзя Скрытого Песка, ведь он принадлежит тем, кто нанес большой ущерб землям их страны». Посланник, наконец, успокоился, с трудом сглотнул слюну, достал из сумки ниндзя письмо и приготовился передать его в руки Ханза. Джонин Скрытого Дождя собирался выйти вперед, чтобы взять письмо вместо Ханза, но его прервал голос. «Я могу сделать это сам». Когда он встречается с посланником Скрытого Песка на глазах у стольких людей, если ему нужно просить своего подчиненного взять письмо вместо него, то это было бы слишком унизительно для человека с титулом полубог. Он боролся с врагами всю свою жизнь и выжил бесчисленное количество раз, чтобы получить свой титул, и он не позволит запятнать свой титул из-за такого пустяка. Заметив поклонение и уважение окружающих жителей его деревни и ниндзя, Ханза почувствовал гордость за то, что носит титул полубог. Верно, ему достаточно, чтобы люди в этой деревне продолжали смотреть на него таким взглядом. Это честь, за которую он боролся всю свою жизнь. Даже если он умрет, его обязательно положат в гроб с самой большой честью и уважением. Никто не имеет права растоптать то, за что он боролся всю свою жизнь. Ваше превосходительство Ханза, это письмо было отправлено совместно нами, Скрытым Песком, и даймё Страны Дождя. Письмо доставлено вам, и я ухожу. Закончив с трепетом эти слова, посланник Скрытого Песка не выдержал этого давления и посмотрел в непостижимые, похожие на бездну зрачки Ханза, и в панике развернулся и побежал назад, поскорее убираясь отсюда, словно спасаясь от ужасающего монстра. Это сразу же вызвало насмешки всех жителей и ниндзя деревни Скрытого Дождя. В их глазах стало очевидно, что ниндзя из великих деревень ниндзя все еще никто перед их лидером. Даже будучи посланником своей деревни, этот человек мог только дрожать в страхе и, выполнив свою миссию, сбежать на глазах у всех. Удовлетворив сердца жителей деревни, Ханза повел свою группу обратно на вершину башни. Он уже просмотрел письмо, отправленное совместно деревней Скрытого Песка и даймё Страны Дождя, и, прочитав его, глубоко задумался о его содержимом в своей личной комнате. Сообщение в письме очень простое. Запасов у даймё не хватает, и он надеется, что деревня Скрытой Дождя сможет помочь деревне Скрытого Песка с этим, так чтобы они изгнали ненавистных ниндзя Конохи из Страны Дождя как можно скорее. Это очень сильно поможет стране поскорее восстановиться. Ханза тяжело вздохнул и крепко сжал кулаки, а в его глазах вспыхнула ярость, которая создавала в нем желание все сжечь и уничтожить. Но думая о военной силе деревни Скрытого Песка, которая использовала в этот раз почти всю свою силу, его глаза быстро показали колебания, заставляя думать о том, стоит ли оказать какую-то помощь Скрытому Песку. Честно говоря, Ханза прекрасно знал о зловещих намерениях этой деревни. Вначале они преднамеренно разместили своих ниндзя в стране дождя и не атаковали страну огня напрямую, вместо этого они ждали, пока ниндзя Канахи не соберутся в стране дождя, прежде чем начать битву здесь. Целью скрытого песка действительно является страна огня, но они были бы не против ослабить силы страны дождя на будущее. После этого битва с Канахой в стране дождя становилась все более и более напряженной, но каждый раз они сознательно позволяли Канахе едва сдерживать их наступление. После ослабления ниндзя Канахи в стране дождя, они, наконец, будут готовы прорвать оборону Канахи и уже тогда начнут атаку на страну огня. Но к тому времени страна дождя также может быть опустошена из-за слишком разрушительных боев и давления со стороны скрытого песка. Такая злобная стратегия заставила Ханза заподозрить, что всем инцидентом за кулисами руководила старуха Чьё. Только она могла быть такой интриганкой и так сильно давить на него, полубога. Но цена вмешательства в эту войну слишком высока, и деревня скрытого дождя может быть даже уничтожена в итоге. По сравнению с последней мировой войной ниндзя, его сила уже начала показывать признаки упадка. Если он потерпит неудачу, исчезнет и его титул, который следовал за ним всю его жизнь. Тогда сила деревни также попадет в руки других. Побежденный полубог больше не может называться полубогом. Итак, Ханза принял решение, на которое он никогда не сможет смотреть прямо. Надеюсь, старуха будет довольна этим. Что касается таких вещей, как война, то деревни скрытого дождя лучше держаться подальше. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3403219. Глава 157. В следующем году, 2.4. Глава 157. В следующем году, 2.4. После середины октября в стране дождя стало холодать, и энтузиазм ниндзя к бою постепенно снижался. В этой дождливой стране, когда наступит зима, будет намного холоднее, чем во многих других странах. Временно остановите атаку на Канаху. На собрании джонинов Чьё объявила всем такое решение. Припасы, отправленные Ханза из деревни скрытого дождя, тайно прибыли в лагерь вместе с письмом от самого Ханза, который надеялся, что скрытый песок сможет быстро победить ниндзя Канахи и перейти в страну огня, чтобы сражаться дальше. Вместо этого Чьё заключила временное перемирие. Хотя сила страны дождя ослабла, это еще не дошло до нужного уровня. И пока скрытый песок останется в стране дождя, они могут использовать оправдание защиты, чтобы позволить стране дождя поделиться большим количеством припасов, что может значительно сэкономить скрытому песку на ежедневных расходах. Ввиду этого, Чьё также ответила в письме, что из-за холодной погоды боевой энтузиазм ниндзя скрытого песка уменьшился, и они рассмотрят вопрос о победе над ниндзя Канахи ранней весной следующего года. Чьё совсем не волновало то, насколько зол был Ханза, пока это не мешало ей и деревне. В любом случае ее первоначальным намерением было также ослабить силу страны дождя, но жаль, что битва длилась меньше года и не могла завершиться так быстро. Просьба передать ресурсы также поможет улучшить их ситуацию против Канахи. Строго говоря, потери скрытого песка всегда будут сведены к минимуму. К следующему марту они смогут одним махом ворваться в страну огня и занять там нужные ресурсы. В такой хорошей ситуации Чьё не спешила отправлять своих ниндзя в полноценное наступление на Канаху. Ханза, лидер страны дождя, также представляет большую угрозу для них, поэтому им просто необходимо обуздать любое развитие страны дождя. Да, что касается приказа Чьё, то джонины просто подчинились ей и вообще не спорили. Кроме того, у нас активизировалось сотрудничество со страной демонов, и мы смогли договориться, чтобы компания Астра продолжила массово производить лекарства, необходимые скрытому песку. Генеральную атаку на Канаху мы начнем в начале марта следующего года. Если не будет несчастных случаев, то уже в апреле деревня скрытого песка займет приграничную территорию страны огня. Чьё указала пальцем на место на карте. Это была территория страны огня, которая граничит со страной дождя. Там были отмечены несколько богатых ресурсами областей. Затем мы снова расширим оккупированные территории, и уже в июле у нас будет несколько богатых ресурсами районов. Было подсчитано, что в общей сложности для этого потребуется 5000 ниндзя. После Нового года, в январе, в деревне будет готово еще 2000 ниндзя, которые станут нашим подкреплением на поле боя. У них нет проблем с трехсторонним противостоянием, как у Канахи, и на них нет давления с двух фронтов, как у скрытого камня и скрытого облака. Эти конфликты их никак не касаются, а единственная свободная в это время деревня скрытого тумана за морем не имеет с ними конфликтов. Кроме того, о таком месте, как страна ветра, не стоит и думать. Поэтому вся сила скрытого песка может быть без проблем сосредоточена на Канахе. Для скрытого песка это была уникальная возможность. После полного подавления страны дождя настанет очередь страны огня. К этой войне деревня скрытого песка готовилась более 5 лет, и в течение этого периода они проанализировали и спланировали многие детали. Это также было источником уверенности Чиё в себе. Скрытый песок не нуждается в быстром успехе и мгновенной выгоде. Они твердо держат преимущество в своих руках. Им просто нужно медленно продвигаться вперед и поглощать всю жизненную силу Канахи. Тогда, во время сражений внутри страны огня, сопротивление Канахи будет становиться все слабее и слабее. В то время богатые ресурсы страны огня будут легко получены ими. После января следующего года еще 2000 ниндзя будут переброшены на передовую, плюс более 5000 человек, которые сейчас уже на передовой, всего 7000 ниндзя, которым будут сопротивляться менее 3000 ниндзя под командованием Орочимару. Чиё просто не могла найти причину, по которой скрытый песок мог проиграть. Свирепая аура Орочимару — единственная причина, по которой Чиё нужно беспокоиться хоть о чем-то здесь. Среди ниндзя, которых она знала, этот играющий со змеями ребенок был самым беспощадным в бою, и его яростные контратаки были одной из причин, по которой скрытый песок не мог получить слишком легкую победу. Остальные ниндзя тоже несколько раз закивали. Даже если все 7000 ниндзя будут находиться на передовой в стране дождя, то тысячи ниндзя все еще будут охранять деревню. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций у них будет достаточно времени, чтобы поддержать их. Вообще говоря, их стратегия ничем не отличается от того, что было придумано третьим Кадзекаге. Будь то ослабление силы страны дождя или медленное сокращение числа ниндзя Канахи, их цель была почти достигнута. К марту это станет основой для прорыва в страну огня. В то время Джирая, который руководит битвами в стране травы, будет окружен и понесет тяжелые потери. Такую стратегию можно назвать идеальной. Конечно, нужно также остерегаться третьего Хокаге, который в это время сидит в Канахе. Как только Орочимару будет побежден, возможно, Хокаге лично отправится на передовую. В то время, чтобы сдержать Сарутоби Хирузина, может потребоваться не менее 2000 ниндзя. Раз нет возражений, давайте закончим встречу. Даже если победа неизбежна, не ослабляйте бдительность. По моим сведениям, лидер корня Канахи, Шимура Данза, добрался до страны дождя. Пусть патрули обращают 120% внимания в это время. Да, все они были серьезными, ведь в это время больше всего нельзя показывать беспечность, иначе враг моментально воспользуется шансом и контратакует. Кроме того, когда мы проведем атаку на страну огня в марте следующего года, я инициирую встречу на верхушке деревни, чтобы определить кандидатов, которые станут четвертым Кадзекаге на основе результатов и окончательного вклада каждого в эту атаку. Пожалуйста, кандидаты, полностью будьте готовы к тому моменту. На собрании несколько джонинов, которые собирались стать кандидатами в четвертого Кадзекаге, не могли не показать волнение в глазах, и они также стали настороженно относиться к остальным кандидатам. Наконец, я хотела бы напомнить вам всем, что частные бои не допускаются, что приведет к задержке общего плана атаки в марте следующего года. В случае нарушения ваша квалификация кандидата будет немедленно аннулирована. Сказав это очень серьезным тоном, Чиё вышла из конференц-зала со своим младшим братом Эбиза. Вместо того, чтобы думать про следующего Кадзекаге, Чиё уделяет больше внимания тому, как ослабить Канаху и получить прибыль для своей деревни. Поэтому кандидатам категорически запрещается вступать в битвы за должность Кадзекаге между собой. Виновники будут строго наказаны, а квалификация отозвана. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulati.rubak63648.3403220. Глава 157. В следующем году. 3.4. Глава 157. В следующем году. 3.4. Деревня скрытого тумана. В деревне, наполненной густым туманом, кровь пропитала даже его. В офисе третьего Мизукаге Ягура отчитался о своей работе за последние месяцы. Всего было казнено 32 подозреваемых ниндзя-реформатора, 17 из них жестоко допрашивались под пытками. «Егура, в последнее время ты становишься все более и более раздражительным», сказал Егуре третий Мизукаге. Хотя это спокойное и безобидное детское лицо излучало невинность, но те, кто хорошо знал его, могли без сомнения согласиться, что он самый кровожадный убийца-палач. Благодаря его присутствию третий Мизукаге обладал самым ужасающим острым клинком. По сравнению с семью ниндзя-мечниками тумана, он более кровожадный. Он – фигура номер один, которую хотели убить реформисты. Некоторые люди даже подозревали, что именно этот безобидный человек с детским лицом, Каратачи Егура, руководил политикой кровавого тумана и безжалостно убивал своих коллег в тени. По сравнению с семью ниндзя-мечниками тумана, которые повсюду формируют банды и развивают свою силу, Егура всегда был заместителем третьего Мизукаге. Сила ниндзя, следующих за ним, намного уступает силе под ниндзя-мечниками тумана. Даже отдел преследования скрытого тумана не был в его руках. Видно, что сам третий Мизукаге опасался его. Поэтому многие люди также занимали выжидательную позицию в отношении Егуры, желая со стороны увидеть, сможет ли он стать четвертым Мизукаге. Если бы он мог сделать шаг назад вместо того, чтобы стоять на самом близком расстоянии к третьему Мизукаге, у него было бы больше возможностей для развития своей силы. Чем ближе он к Мизукаге, тем больше его ценит сам Мизукаге, но при этом в отношении него будет проявляться больше осторожности и бдительности. «Извините, Мизукаге сама, это все из-за того, что реформисты слишком беспорядочные. Только скорейшее их подавление может стабилизировать ситуацию в деревне», – спокойно ответил Егура. «Он также знает, что в последнее время его характер становится все более и более раздражительным. Конечно, это было не из-за битвы между реформистами и фракцией Кровавого Тумана, а по другому поводу. За столько лет ему впервые угрожал простой ниндзя-отступник. Хотя это очень сильно раздражало его, но если хорошенько подумать, то этот ублюдок слишком пренебрежительно относился к нему. На его месте сложно не разозлиться. «Как дела с Фугуки?» – спросил третий Мизукаге. Егура на мгновение задумался и тут же ответил на этот вопрос. «После смерти Куриарари Кушимару и Мунаши Джинпачи их силы были полностью захвачены Суиказаном Фугуки. Хотя они все по-прежнему подчиняются Мизукаге сама, но я думаю, что стоит быть с ними начеку. Я сам разберусь с этим вопросом. Что касается владельца Кибы, ты кого-нибудь выбрал, пока мы не нашли подходящего мечника. В деревне Скрытого Тумана очень мало ниндзя, владеющих чакрой атрибута молнии, и при этом они должны уметь в совершенстве управляться с силой самих мечей. Только Ринга Амиюри идеально подходила для этого». Услышав отчет Егуры, Мизукаге вздохнул с сожалением. Среди семи мечей сила атаки Кибы является одной из лучших. В сочетании с характеристиками быстрого применения техник и огромной дальности поражения, владелец Кибы может легко победить более сотни чунинов. Кроме того, что касается тех двух мечей, ну и Бари и Шибуки, то я уже попросил черный рынок связаться с этой девушкой как можно скорее, чтобы она вернула их. Будь то применение силы, чтобы заставить ее, или использовать деньги для выкупа этих мечей, нам необходимо как можно скорее вернуть их в деревню. Да, хотя Егура намеревался вернуть два меча ниндзя в деревню как можно скорее, но даже сам Мизукаге очень ясно понимал, что это невозможно сделать за короткое время, поэтому он не устанавливал крайний срок для него. Егура покинул офис Мизукаге и направился к давно заброшенной водонапорной башне. Внизу башни находится огромная и сложная канализация, изредка Егура встречал внутри своих подчиненных. Егура сама – это информация из страны демонов. В этот момент его подчиненный использовал ниндзюцу сокрытия в стене высокого уровня. Даже если это ниндзюцу восприятия, то существование этого человека трудно заметить. Он всегда работал как связующее звено между Егурой и остальными. Егура взял свиток, а человек снова растворился в стене и исчез. Когда Егура убрал свиток и вышел из ворот водонапорной башни, к нему подошли два человека. Егура был бесстрастен, как будто знал, что за ним давно следят. «Егура, ты все еще делаешь тут что-то тайно. Ты можешь обмануть третьего Мизукаге, но ты не можешь скрыться от моих глаз. Не соревнуйся со мной за место четвертого Мизукаге, иначе ты умрешь ужасной смертью». Один из них нагло угрожал Егуре, зубы у него были острыми, и от него постоянно пахло кровью. Его тело было довольно сильным, его длинные оранжевые волосы свисали до талии, а на спине он нес огромный меч, обмотанный бинтами. Это Самихода, один из семи легендарных мечей Скрытого Тумана. И сам этот человек, естественно, является нынешним владельцем этого меча, Суйказаном Фугуки. Среди семи ниндзя-мечников тумана, он самый стойкий сторонник фракции Кровавого Тумана. Хотя они оба являются членами фракции Кровавого Тумана, у него и Ягуры много различий. Независимо от славы или личной боевой силы, Ягура лучше него. Более того, согласно его расследованию, Ягура также тайно собирал силу, цель которой неизвестна. Но нетрудно догадаться, что это была та сила, которая давно готовилась для становления четвертым Мизукаге. Поглощение сил Кушимару и Джинпачи заставило тебя стать настолько самоуверенным. Фугуки, не забывай, ты уже терпел от меня поражение в прошлом. Ягура тихо вздохнул, затем поднял голову и бесстрастно уставился на него своими фиолетовыми глазами. Самихада метнулась к Ягуре. Даже сталкиваясь с этой атакой, Ягура остался спокойным. Он заблокировал Самихаду своим оружием и не делал новых движений. «Ты все еще живешь в прошлом, Ягура. Если ты будешь использовать это оправдание и дальше, то я заставлю тебя проснуться». Суйказан Фугуки усмехнулся, а его острые зубы, казалось, были залиты кровью, что делало его чрезвычайно жестоким и свирепым. «Скучно. О чем ты? В отличие от тебя, мыши, которая всегда прячется и тайно что-то замышляет, сила в моих руках находится на поверхности, как у честного человека. Если ты сдашься мне сейчас, после того, как я стану четвертым Мизукаге, я обещаю сделать тебя министром Анбу. Как насчет этого? Этой должности должно быть достаточно, чтобы соответствовать твоей силе. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3403221. Глава 157. В следующем году. 4-4. Глава 157. В следующем году. 4-4. Фугуки пригласил Ягуру присоединиться к его лагерю. Как еще один выдающийся представитель фракции Кровавого Тумана, Ягура должен быть тем, кто понимает его амбиции. Хотя он был побежден Ягурой в прошлом, из-за положения Мизукаге он может игнорировать все, пока Ягура будет работать на него. Таким образом, у него появятся глаза и уши возле третьего Мизукаге, и он сможет получать информацию о деревне из первых рук, и при поддержке других высокопоставленных, он легко сможет занять положение четвертого Мизукаге. Эти мысли действительно подняли ему настроение. Похоже, ты все еще не проснулся. Ягура оставил эти слова и прошел мимо Фугуки. Ягура, ты пожалеешь, что отказал мне сегодня. Я знаю о тебе все, а ты ничего не знаешь о моей силе. Сердито закричал в ответ Суйказан Фугуки. Жаль, что шаги Ягуры не колебались. ТСК, все такой же, как и раньше. Он не раскается, пока не увидит свой гроб. Это действительно тяжелый случай. Смотря на Ягуру до тех пор, пока его спина не исчезла вдалеке, выражение лица Фугуки было крайне мрачным. Он думал, что сможет убедить этого парня, но так вышло, что из-за невежества Ягуры, план провалился. Получив большую часть силы из фракции Кровавого Тумана, он уже обладает достаточной уверенностью в становлении четвертым Мизукаге, и он может все решить, когда третий Мизукаге отречется от престола. В тот момент он будет всегда прав, ведь он Каге деревни. Он не понимал, почему Ягура до сих пор был так упрям. Независимо от того, какую силу он накопил во тьме, этого все равно будет недостаточно, чтобы представлять для него угрозу. Тот, кто поймет общую тенденцию, станет четвертым Мизукаге в будущем. Пойдем, Кисами. В будущем он встанет на колени и будет умолять меня о пощаде. Суйказан Фугуки также развернулся и ушел, позвав ниндзя скрытого тумана, который следовал за ним. Да, Фугуки сама. Мальчику по имени Кисами сейчас около 12 или 13 лет, он имеет лицо, напоминающее акулу, и сейчас почтительно следует за Суйказаном Фугуки. Шрейши сама, ядро из источника Рюмьяку готово. В следующий момент Кацую выплюнула изо рта ромбовидное ядро размером не больше ладони перед Шрейши. «Извините, Шрейши сама, кажется, я испачкала ваш стол», — раздался вялый голос Кацую. «Не беспокойся, меня такие вещи не волнуют. Слюна Кацую только выглядит отвратительно, а на самом деле обладает отличным лечебным действием. Если ее нанести на раны человека, то это ускорит заживление». Промыв ядро, Шрейши взял его в руку и внимательно осмотрел. После нескольких месяцев трансформации первоначальная половина ядра из источника Рюмьяку стала похожа на цельное ядро. От него исходит лавандовый свет, который делает его очень красивым. Шрейши также чувствовал очень мощную чакру нет, это была синдзюцу чакра. Если бы Кацую собиралась бы просто хранить в нем простую чакру, то ей бы не понадобилось так много времени, но вот производить и хранить синдзюцу чакру сложнее. В любом случае, сейчас ему не нужно драться лично, и даже если он получит эту вещь еще через несколько месяцев, это не окажет на него большого влияния. «Спасибо за твой тяжелый труд, Кацую», — поблагодарил Шрейши. «С этим ядром ему больше не нужно беспокоиться о нехватке чакры, и он может использовать ниндзюцу, потребляющие много чакры, сколько он хочет. Ведь количество чакры, хранящейся в этом ядре, сравнимо с энергией хвостатого зверя. А когда энергии будет недостаточно, он может сам подзаряжать это ядро своей синдзюцу чакрой в случае необходимости». По мнению Шрейши, эта функция чем-то похожа на технику печати инь-клана Узумаки. Эта техника также используется для хранения чакры, которая накапливается в обычное время, а затем ее используют в бою в случае нехватки чакры. Однако с точки зрения удобства ядро источника Рюмику должен быть лучше, да и запас больше. Хорошо иметь возможность помочь Шрейши сама. Это действительно большая помощь для меня. С помощью этой штуки во время боя он также сможет передавать чакру Рури и Аяне, и это даст им больше уверенности справиться с этим Учиха Мадарой. Кстати, говоря об Учиха Мадаре, в последнее время действия противника стали более скрытными, и, согласно разведке земляного генерала, некоторые из белых зицу становились все более и более трудными для обнаружения. Мадара также очень хорошо знает, что если он потеряет свои глаза в мире ниндзя, то в конце концов потерпит поражение. Поэтому он точно попытается усилить их способность скрываться. Что Шрейши сама планирует делать дальше? Убрать белого зицу рядом с Обито. Я хочу проверить, как Мадара отреагирует на это. Когда? Я планирую провести это в следующем году. В конце концов, если мы слишком часто будем действовать, то вероятность того, что наше местонахождение будет раскрыто, будет становиться все больше. Пока что я не хочу, чтобы Коноха раскрыла нас. Это правда, что вам нужно быть осторожным. Цунади сама не раз спрашивала меня о вас, Шрейши сама. Цунади-сенси слишком настойчива. Возможно, это общая проблема всех женщин. Шрейши рассмеялся. Да, Цунади сама очень обеспокоена тем, что Шрейши сама отомстит Конохе в будущем. Отомщу Конохе. Если я действительно нападу на Коноху однажды, это не будет иметь ничего общего с местью. И если я нападу на Коноху, то это может означать только одно: эпоха господства ниндзя закончилась, уверенно сказал Шрейши. Месть Конохе, это невозможно. У него вообще нет ни малейшей ненависти к Конохе, даже если и будет драка, то только из-за стремления к будущему, и деревни ниндзя во главе с Конохой не могут продолжать существовать в новой эре. Помимо этого, он не мог придумать никаких других причин, по которым он мог бы что-то сделать с Конохой. Перед лицом общей тенденции так называемые личные обиды и ненависть, ничто иное, как мелочь, как пыль у дороги. Независимо от того, что происходит, Шрейши никогда не хотел использовать слово «месть» для оправдания своих действий. Кстати говоря, Новый год будет через 2 месяца, и фестиваль в этом году должен быть хорошо организован. В конце концов, это новое начало. Кстати, я должен обратить внимание на развитие города и подать хороший пример. Вы про большой фестиваль в стране демонов? Может быть, в этот раз будет много интересных мероприятий? Радостно спросила Кацую. Да, на страну демонов всегда влияла культура жриц. Я помню, что каждый год на фестивале они будут танцевать. Услышав это, Шрейши тоже кивнул. Действительно, в стране демонов, на которую сильно повлияла культура жриц, новогодние фестивали, конечно же, будут сильно отличаться от празднеств в других странах. Вера в верховную жрицу заставляет поверить и в другие вещи. Так же, как жители Конохи верят в волю огня, танец жриц звучит как очень хорошее развлечение. Этого стоит с нетерпением ждать. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatiruba63643403222. Глава 158. Фестиваль Ли, 1.3. Глава 158. Фестиваль Ли, 1.3. Коноха, клан Учиха. В заснеженном дворе в коридоре одиноко сидел старик с удочкой и неторопливо ловил рыбу. Вскоре в коридоре послышались шаги. Старик слегка повернул голову и увидел идущего к нему Учиха Лихуа. «Жизнь после выхода на пенсию действительно удобна, старейшина Суфан», — сказал Лихуа с улыбкой. «Я старею и не хочу драться с другими целыми днями в этом возрасте», ответил ему старейшина Суфан. «Но странно, что в последнее время клан Хьюга стал намного спокойнее». Лихуа погладил подбородок с задумчивым видом. «Не рассказывай мне, старику, таких вещей. Я просто хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Может быть, это повлияет на клан Учиха. Меня это не интересует. Зачем ты хотел меня видеть?» Что касается действий высокопоставленных и клана Хьюга, то старейшина Суфан не собирался обращать на это внимание и не был заинтересован в этом. По сравнению с этим он хочет знать, насколько толстую он поймает рыбу, и сможет ли горничная дома приготовить ее повкуснее. «Вы знаете ребенка Фугаку, верно?» – спросил Лихуа. «Ребенка той девочки по имени Микото, я помню, что у них родился сын в июне этого года». Старейшина Суфан задумался, а затем вспомнил об этом. В июне этого года в больнице родился ребенок Фугаку, и старейшина Суфан знал об этом. «Да, этого ребенка зовут Учиха Итачи. Это Итачи. Хорошее имя. И какое отношение это имеет ко мне? Не будьте таким равнодушным, старейшина. Фугаку хочет, чтобы вы стали его учителем, когда ребенок подрастет», — сказал Лихуа. «Моя энергия уже не так хороша, как раньше, и я решил игнорировать любые внешние дела. В конце концов, он теперь патриарх клана Учиха. Разве он сам не может научить ребенка?» Глаза старейшины Суфана были холодными. Он точно знал, чего хотел достичь Фугаку. Патриарх хочет использовать его, старика на пенсии, для увеличения своего политического веса в клане и сдерживания радикальных членов клана. Он надеется, что старик на закате своей жизни примет его сына в ученики. «Я просто передаю его просьбу, не надо на меня так злиться». Лихуа беспомощно почесал затылок. «Он был патриархом всего несколько месяцев, а уже осмеливается приходить ко мне и проверять мои пределы. Вместо того, чтобы тратить энергию на такие уловки, лучше пусть сосредоточится на том, как объединить голоса в клане. Даже ему самому потребовалось несколько лет, чтобы набрать достаточно престижа, чтобы объединить голоса радикалов, и это не было простым делом. Фугаку был патриархом всего полгода, и он уже стремится достичь высот, которые сделают его лучше предыдущих поколений патриархов». Старейшина Суфан понимает стремление Фугаку. Чем больше он ничего не получает, тем больше он хочет доказать другим, что у него есть силы и способности, но такое незрелое упрямство не на пользу клану. «Тогда я должен ответить ему именно так, пусть хорошо показывает себя на поле боя и не думает о грязных вещах». На лице Суфана отразилось глубокое разочарование, но он все же предложил это. Хотя он не возлагал больших надежд на клан Учиха в Канахе, но он не ожидал, что менее чем через полгода Фугаку не выдержит давления со стороны радикалов и тайно попросит его о помощи. Желая быть хладнокровным и суровым по отношению к соклановцам, он никогда не мог до конца ожесточить своего сердца. Фугаку всегда недоволен боевыми идеями радикалов, но не общается с ними и слепо отвергает их. Старейшина Суфан только надеется, что благодаря этой войне Фугаку сможет повзрослеть и перестанет смотреть на клан с таким незрелым мышлением. Однако старейшина Суфан также знает, что это слишком сложно достичь. Негативная сила Шарингана влияет на мышление и личность людей. Пессимисты могут видеть только пессимизм в их Шарингане, и Фугаку был лишь одной из жертв этой стороны их глаз. «Понял, я передам ему это». Лихуа кивнул и ушел. Он просто выступал в качестве посланника между ними. Видя, что старейшина Суфан в плохом настроении, он не стал продолжать мешать ему. В холодную зиму все еще можно было почувствовать теплое солнце, сияющее в небе. Хотя жизнь людей в стране демонов стала немного богаче, чем раньше, все по-прежнему привыкли хранить много еды дома, чтобы пережить холодную зиму. В эту эпоху образ жизни людей в зонах боевых действий и людей в мирных странах можно охарактеризовать как бедный. Конечно, те люди, что испытывают гнет войны, будут находиться в еще худшем состоянии. Перед новогодним праздником Шрейши, которому нечего было делать, повел людей снова исследовать сельские районы страны демонов. Основные дороги между городами и поселками страны демонов уже были закончены, даже если их приходилось прокладывать через леса и горы, их расчистили профессиональные ниндзя. Дороги в сельские районы также находятся в хорошем состоянии, хотя некоторые места были действительно труднодоступны, но это также было необходимо для развития на ближайшие несколько лет. Шрейши не рассчитывает изменить образ жизни жителей этой страны сразу, даже если у него есть легкое решение для всего, ниндзя, которые обладают большой продуктивностью, но полностью изменить ситуацию в стране всего за один год невозможно. В противном случае такие области, как страна ветра, могли бы использовать ниндзюцу стихии воды, чтобы создавать оазисы по всей пустыне, и страна ветра не считала бы источники воды столь важными, что импортировала бы такое большое количество из других стран. У ниндзюцу есть лимит по времени. Даже поток воды, создаваемый ниндзя, исчезнет в тот момент, когда чакра в нем естественным образом рассеется. Это можно использовать для решения неотложных нужд, но при таком большом населении страны ветра невозможно каждый раз использовать чакру для создания воды. Точно так же это верно и для техник стихии земли или молнии. Тем не менее, существуют особые ниндзюцу, которые могут сохраниться долгое время, например, стихия дерева. Поэтому, если ниндзя не будут обладать профессиональными знаниями в области строительства дорог, созданные ими дороги прослужат лишь некоторое время, а затем сразу же рухнут. Ниндзюцу лишь ускоряет процесс, а не завершает все за один шаг. Если бы они могли использовать любое ниндзюцу и сделать это долговечным, то смысл простых людей был бы действительно невелик. Однако, пока ниндзя обладают соответствующими знаниями в области строительства, для них не проблема переплюнуть сотню человек в одиночку. Некоторые особые ниндзя могут заменить сразу 1000 человек. Например, когда Рури использует Сусанаа для перевозки строительных материалов, или Аяни применяет свою технику мягкого кулака для сноса старых зданий. Это может сэкономить много рабочей силы и труда, да и потребление материальных ресурсов тоже уменьшится. Разумное использование каждого имеющегося ресурса и здравая оценка удобства, приносимого ниндзюцу, а также взятие в расчет чувств обычных людей, участвующих в труде, вот что просил Шрейши от своих людей. Наступит великая эпоха, созданная не отдельными людьми, а всем коллективом. Человеческая история, которая создается всеми вместе, а не отдельным человеком. Осмотрев сельские районы в этих отдаленных местах, Шрейши, в общем-то, остался вполне доволен. Хотя некоторые области были не в самом лучшем состоянии, но серьезное отношение его подчиненных к работе должно вознаграждаться, и ему не стоит слепо подавлять их энтузиазм. Ведь приближается Новый год, и как бы они ни были увлечены работой, они будут скучать по родителям и детям дома, и скучать по жене. Такова человеческая природа. Некоторые сотрудники временно уехали домой, чтобы воссоединиться со своими родственниками, что привело к замедлению строительства, но пока работа может быть завершена к началу следующей весны, Шрейши не станет их критиковать. На осмотр этих мест ушло почти полмесяца, и не каждый участок просматривался, а выбирались отдельные места случайным образом. Хотя Шрейши хотелось бы верить, что люди под его командованием не забудут постепенно свои первоначальные намерения из-за своей богатой жизни, но это доверие не ослепит его. Шрейши всегда твердо верил, что человеку нужна самодисциплина, но это не мешало ему все проверять. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatirubak63648311686. Глава 158. Фестиваль Ли, 2-3. Глава 158. Фестиваль Ли, 2-3. В это время года идет снег. В комнате горел камин, а на окнах блестела роса. Вернувшись с инспекционной миссии, уже смеркалось, и Шрейши сел в прихожей и начал разуваться. «В этот раз ты вернулся пораньше». Рури была в домашней одежде, появилась позади Шрейши и сказала эти слова. «Когда Шрейши отправится проводить проверки в будущем, это займет не меньше месяца». Шрейши повернул голову и слегка улыбнулся. «Потому что не каждое место нужно проверять, а я просто выбрал несколько мест случайно, чтобы на основе них определить состояние работ. Конечно, это будет быстрее, чем обычные проверки». Шрейши заметил, что тапочек на обувном шкафу стало меньше, и подозрительно спросил. «Кто-то в гостях, ГМ, ты узнаешь, просто взглянув». Рури тихонько фыркнула, развернулась и вошла. Шрейши не обратил внимания, а когда он пришел в гостиную, то обнаружил, что кто-то действительно был у них дома, и это далеко не чужие люди. Мать Рури, Учиха Миёка и Аяне, которые сидели там и о чем-то разговаривали. Судя по атмосфере, они продолжали хорошо ладить. Рури тоже села напротив них, взяла чашку и тихонько пила чай. Свет в гостиной был включен, наполняя комнату яркой и чистой атмосферой. Шрейши-кун вернулся. Миёка с улыбкой поприветствовала его. «Да, Ты все время становишься все более и более мужественным. Если тетя была бы на 20 лет моложе, она могла бы приударить за тобой. Миёка продолжала дразнить Рури без страха. Из-за такой активной атмосферы Широйши очень беспокоился, что Рури сойдет с ума и бросит чай в голову своей матери. Но такого не произошло, потому что Рури просто спокойно пила чай и, похоже, привыкла к такому поведению своей матери. Однако тетя теперь старая и дряхлая, и уже не может привлекать внимание молодого человека. Миёка, которая всегда носила роскошные наряды и выглядела так, будто ей за 20, Широйши кажется наименее квалифицированной, чтобы говорить такие вещи о себе. «Нет, тетушка сейчас выглядит очень молодо, как подросток», — сказала Аяне сбоку. «Аяне-чан по-прежнему так мило говорит, было бы здорово, если бы Рури могла поучиться у тебя, не так ли, Рури-чан?» Миёка прикрыла рот рукой и слегка рассмеялась. Хотя она знала, что Аяне говорила просто из вежливости, она все равно чувствовала себя счастливой, когда ее называли подростком. Затем она намекнула взглядом на Рури, как будто надеялась, что та тоже похвалит ее. Женщины среднего возраста не должны вести себя как маленькие девочки и притворяться неопытными. Когда ты улыбаешься, у тебя уже появляются гусиные лапки. Рури поставил чашку и сказала слова, от которых у Миёка дернулся уголок рта. Конечно, мальчики веселее. Так что, Широйши-кун, я оставлю ее на тебя. Миёка улыбнулась и намекнула взглядом. Широйши жаловался в своем сердце. Это не то, о чем он хотел говорить. Кстати, а почему тетя и Аяне собрались вместе? Спросил Широйши, переводя тему. Мы обсуждаем, что приготовить заранее к предстоящему фестивалю, ответила Аяне. Для таких больших мероприятий, как фестивали, женщины всегда уделяют много внимания. Вот как? Тогда продолжайте и не обращайте на меня внимания, я сначала поднимусь и отдохну немного. Что касается темы этих женщин, то Широйши не очень-то интересуется их разговорами, и кто знает, какие неприятности они решат доставить ему ради развлечения. Трем женщинам разрешили обсудить вопросы, связанные с фестивалем в гостиной, а сам Широйши вернулся в комнату один и заснул. Хотя это правда, что у ниндзя больше энергии, чем у обычных людей, но после стольких дней высокоинтенсивной работы, независимо от того, насколько они энергичны, они все равно будут чувствовать себя психически истощенными. Широйши очень быстро заснул, а когда проснулся, то почувствовал жажду во рту, а его нос немного заложило. На улице уже было светло, и было видно, что наступило следующее утро. За окном свистел ветер, и даже от одного звука было холодно, но в этом и была атмосфера Нового года. «Ты плохо себя чувствуешь?» Рури, которая спала рядом с ним, открыла глаза и, казалось, поняла, что с Широйши что-то не так. «Да, кажется, я немного простудился», — Рури беспомощно сказала. «Я же говорила, что тебе следует уделять больше внимания своему телу, когда ты на улице. К счастью, ты ниндзя-медик». Рури встала с кровати, вышла на улицу, чтобы налить чашку горячей воды, поискала лекарство от простуды и положила все это на тумбочку рядом с Широйши. «Извини, что беспокою тебя». Широйши взял лекарство и положил его в рот, затем сделал глоток горячей воды. «Ты собираешься работать сегодня?» «Нет, я хочу хорошенько отдохнуть дома». «Ничего страшного, если я отложу работу на день или два. На самом деле, я планировала взять тебя сегодня с нами за покупками».